С наступлением лета приходит обнадеживающая новость. Моя мать назначена фрейлиной внутренних покоев королевы, а вскоре после этого поступает распоряжение нам с Мэри снять траур и присоединиться к матери, чтобы снова служить ее величеству. Я еду неохотно, все еще скорблю по Джейн, все еще тоскую по Гарри, все еще оплакиваю свои надежды на корону. Состояние у меня сейчас такое, что мне абсолютно все равно, где находиться и что делать. Я стараюсь добросовестно выполнять свои обязанности, но мать говорит, что мне было бы полезно отвлечься и подумать о чем-нибудь другом, кроме моих скорбей, чтобы не огорчать королеву, как бы трудно это для меня ни было. Принцесса Елизавета находится в Тауэре. Это большой скандал. Ходят разговоры о том, что она тайно участвовала в бунте Уайетта, и вскоре после предъявления обвинений в измене младшую сестру Марии отправят на плаху, как некогда ее мать Анну Болейн. Это немного поднимает мне настроение, но я не хочу радоваться тому, что мой враг повержен. Я могу только сочувствовать ей. Но расследование затягивается, и совет не торопится возбуждать дело против Елизаветы. Потом мы узнаем, что она покинула Тауэр и помещена под домашний арест в Вудстоке, где королева, которая теперь не питает ни малейшей любви к своей сестре, собирается держать ее, чтобы Елизавета не затеяла какой-нибудь смуты. Я постепенно, заново привыкаю к распорядку дня Ее Величества и к своим обязанностям, опять начинаю получать удовольствие от всяких мелочей. И если все это время любимые собачки были единственным моим утешением, то теперь появились и другие. Иногда, если двор что-то празднует, нам позволяется снять свои черные или коричневые платья и надеть что-нибудь роскошное из собственного гардероба Ее Величества. Я снова учусь улыбаться и проникаться товарищеским духом, витающим во внутренних покоях и спальнях. Это и веселые шутки, и музыка, и совместное поедание сластей, и бесконечные игры в карты и кости. Когда вместе с другими хихикающими фрейлинами примеряю одно за другим элегантные, украшенные лентами или бусинками, платья. В июле, чувствуя себя немного лучше, я вместе с матерью и сестрой присутствую в Винчестерском соборе на небывалых торжествах, посвященных венчанию королевы Марии с Филиппом Испанским. Я вижу, как Ее Величество приносит клятву верности красивому, но весьма равнодушному принцу, наблюдаю за ними обоими на роскошном пиршестве в Улвесте-Паласе. У невесты вид восторженный, а жених ведет себя сдержанно и корректно. Английские традиции ему явно не по вкусу. Я замечаю, что в глазах Филиппа вспыхивает интерес, когда он смотрит на статную Магдален Дейкер, одной из фрейлин Ее Величества, а потом, переведя взгляд на свою нареченную, чуть не кривится от отвращения. Я сочувствую своей госпоже, ведь она столько надежд возлагала на этот брак. Но королева спокойно сидит на своем месте в расшитом золотом пурпурном платье с выражением блаженства на лице и, кажется, ничего не замечает. Среди смеющихся, балагурящих гостей я вижу Гарри, но он, похоже, не замечает меня, и от этого на мои глаза наворачиваются слезы. Я слышала, что его назначили служить новому королю. Я горько думаю, что у него начинается хорошая карьера, которой не препятствует брак с неподобающей особой. В какой-то момент я даже немного завидую королеве Марии, но, глядя на высокомерного молодого испанца, который теперь стал ее законным мужем, невольно спрашиваю себя, что он будет делать с этой наивной преданностью своей стареющей жены. А когда позднее до меня доходят жестокие слухи об их первой брачной ночи, я испытываю искреннее негодование и обиду за свою добрую госпожу. Мое истинное возвращение к жизни и всем ее радостям теперь связано с леди Джейн Сеймур, дочерью герцогини Сомерсет. Джейн и ее сестра Маргарет, фрейлины королевы Марии, и я знакомлюсь с ними, когда возвращаюсь ко двору. Старшая сестра Маргарет высокомерна, как и ее мать, и с ней я бы никогда не смогла сойтись. Другое дело Джейн. Красивая, стройная, веселая девица, 13 лет. Она на год моложе меня. Я провела всего 10 минут в ее обществе, но у меня возникло ощущение, что я знала Джейн всю жизнь. Она явно симпатизирует мне. Ее доброта словно бальзам на мою несчастную потерянную душу. Вскоре я понимаю, что нашла настоящего друга. Проходит совсем немного времени, и мы с Джейн Сеймур становимся неразлучны. В их многодетной семье остались только две незамужние дочери, в том числе и она, и это огорчает Джейн. Она боится, что ей никогда не вырваться из цепкой хватки матери. Моя новая подруга отличается хрупким телосложением и слабым здоровьем, и мне кажется, что супружеские обязанности могут оказаться для нее непосильными. Но она ни о чем другом не думает, только о замужестве. Ах, как я мечтаю о том, чтобы в один прекрасный день какой-нибудь знатный лорд попросил моей руки и убедил мою мать дать разрешение на брак, вздыхает Джейн, когда перед сном мы сидим на ее кровати в ночных рубашках и шепчемся. Сказать по правде, мне не терпится возлечь с мужчиной на брачное ложе. И, захохотав, она падает на кровать. Я тронута тем, что Джейн считает меня достойной доверия и радуюсь тому, что есть человек, с которым я готова поделиться сокровенным, хотя есть такие вещи, говорить о которых больно. Меня постоянно обуревает желание воссоединиться с моим мужем, признаюсь я, преодолевая себя. Королева со временем наверняка разрешит тебе это, уверяет Джейн, беспечно улыбаясь. Не грусти! Мы сейчас должны радоваться, что можем тут вволю посплетничать, моя добрая Кейт. Потом на ее лице появляется грустное выражение. Прости меня, я ляпнула, не подумав. Я очень рада, что ты вместе со мной здесь, во внутренних покоях королевы, а потому забыла, что у тебя столько поводов для грусти.